Заказы у Вселенной. Надо просить у Вселенной. Надо благодарить Вселенную. Так говорят. И звучит это вроде бы возвышенно и мудро, но это неправильно. Если человек верит в разумную и одухотворенную Вселенную, с которой можно общаться, он должен понимать: Вселенная создана и сотворена. Как-то странно обращаться к дому, а не к хозяину дома. Есть понимание астрономической Вселенной. Есть философское, метафизическое понятие Вселенной, умозрительное. Есть понятие живой Вселенной. Философы Вернадский и Тиярд де Шарден писали о живой и разумной энергии. Но те, кто обращаются с просьбами и считают, что Вселенная дает желаемое, впадают в заблуждение. Домом управляет хозяин, который этот дом и построил. А Вселенная населена и наполнена разнообразными вещами и сущностями. И отдавать приказы или отправлять запросы опасно, если верите в живую Вселенную. Кто отвечает на эти запросы? Кто повинуется приказам? Кому вы обращаетесь? Непонятно. Может, это светлые силы, а может, темные. И многие, хвалившиеся благосклонностью Вселенной, потеряли все как в сказках, когда вместо полученного золота остались угольки и пыль. А сам получатель оказался связанным страшным обещанием. Это же постоянный сюжет мифов и сказок. Не надо просить неизвестно у кого, это с детства известно. Не надо воображать себя повелителем Вселенной. Это гордыня, которая приведет к гибели, лишит здравого ума для начала. Можно обращаться лишь к Творцу со скромной просьбой, принимая во внимание, что это не приказ и не заказ. А самоуверенные заявления об общении со Вселенной и благодарности ей за хорошо исполненную команду опасны и неумны. Молодчинка, принеси-ка еще то и это. Это смешно. Обычно все заканчивается сокрушительным крахом. И человек понимает, что не огромная Вселенная выполняла желание, а темная сущность, которая заманила далеко и погубила. Многие наблюдали, чем заканчивались потребительские отношения со Вселенной. Лучше так не говорить и не думать, а молиться и действовать, и самым внимательным образом проверять источник подарков, а не хватать их радостно с криком «Мой заказ прибыл, спасибо, Вселенная! Вот еще заказ, исполни его поскорее!» Это плохо кончится. Обычно так и бывает.